Проект заражения. Шторм. Глава 9. Ненужные. Автор Николай Малунов. Вертолет опускался, вздымая облака снежного покрова. В одно мгновение все вокруг заволокло белесой пеленой. Винты стальной машины еще не стихли, силовая установка не сбросила обороты и горячий двигатель не начал остывать, а дверь грузового отсека уже откатилась в сторону. На снежный наст сошла пара ног, затем вторая, третья. Прикрывая лицо ладонью, Куль двинулся вперед. Проклятый ветер, проклятый холод, проклятый мир. Как ему все осточертело. Если полковник сдержит слово, то скоро они покинут это безлюдное место, и все у них будет хорошо. Навстречу двинулись люди, трое. Один из них сам полковник. Еще бы! Этот ученый настолько важен, что даже самый главнюк вышел удостовериться, что с ним все в порядке. Даже мороз его не остановил. Вылез пес из своей конуры. «Все нормально?» — поинтересовался пока еще заместитель командира базы у солдата. Куль кивнул, отошел чуть в сторону. Ученый кутался в выданный ему бушлат. Там, на материке, в Улье, были просто юга по сравнению с суровым влажным климатом побережья. Уже через несколько минут, как только вертушка набрала приличную высоту, светильник науки пожаловался на стужу. Ну да, для экономии горючего были отключены все лишние приборы, включая обогреватели. Туда-то они летели большим стадом, надышали, а вот обратно всего вчетвером. «Доктор Решетов?» — подошел полковник. Решетов кивнул. «Добро пожаловать! Как долетели?» «Нормально», — буркнул ученый, стуча зубами. «Конечно, не чартер, но я все понимаю, чем богаты, как говорится». «Именно. Пройдемте, не будем мерзнуть». Полковник качнул головой, и военные, пришедшие с ним, повели ученого к Афалине. «Я сделал все, как договаривались». Негромко, но жестко произнес Куль, внутренне собираясь и напрягаясь. «Сейчас свершится разговор, от которого будет зависеть очень многое. Старику нечего терять. Если эта гнида начнет юлить...» Ствол автомата глядит чуть вниз и в сторону. «Но палец на спуске». Надо вернуть корпус так, чтобы засадить этой лживой мрази в упор целый магазин – дело одного мгновения. И дальше будет, что будет. Сейчас Куль на взводе. Он устал и физически, и морально. Он совершил поступок, который грыз его всю дорогу и будет напоминать о себе еще очень и очень долго. А стоило ли оно вообще того? Стоила ли жизнь близкого человека предательства? Возможно, единственных оставшихся еще людьми людей на этом чертовом обломке айсберга. Может, стоило капитану все рассказать? Может, нужно было действовать по-другому? Уже поздно что-то решать или менять. Одно грело старика. Если его все же обманут, то Петров, наверняка выживший, обязательно этой твари кишки через кадык вытащит. «Моя девочка, с ней все в порядке?» Сухо выдавил старик, сжимая зубы. «Все», — кивнул головой офицер. «Мой друг, я слов на ветер не бросаю. Людской ресурс сейчас самый важный, и я не привык раскидываться важными и ценными ресурсами. Она в стационаре, пойдем». Он развернулся и пошел первым, Куль, не расслабляясь, за ним. Он не верил ни одному слову этой змеи, этому ползучему и изворотливому гаду. Потому до последнего был настороже. Даже то, что полковник повернулся к нему спиной, еще не повод ему доверять. И граната с разведенными усиками на предохранительной чеке в кармане лишь добавляла уверенности и решительности. Из всего спасенного с Афалины оборудования удовлетворить запросы профессора Решетова удалось едва ли наполовину. Валентин был в ярости. Он не то чтобы где-то найти необходимое оборудование не мог, но даже прочесть был не в состоянии и части из всего, что ученый ему написал. Но не предоставить Решетову необходимое было нельзя. Теперь, когда он был уже помощником не какого-то там заместителя командира базы, а целым помощником командира этой самой базы, на его плечи лег еще больший груз ответственности. Мужчина запнулся. А кем теперь является полковник? Как-то он об этом не думал. А Фалины больше нет. Титан — временное пристанище. Так кто он и кто теперь Валентин? Мысли о стороннем всегда помогали отвлечься от дел. Тело рутинно выполняло ту или иную работу, в то время как мозг был занят ерундой. Так было проще. Стоило нейронам в сером веществе успокоить свое хаотичное движение, как он тут же находил выход из сложившейся ситуации. Вот только, правда, в этот раз все было не так просто. Сколько ни отвлекайся, сколько ни перекладывай бумаги в идеально разложенных по столу папках, а микроанаэростат или иммерсионный микроскоп из ниоткуда не появится. Ни сами по себе, ни сколько бы ты ни бегал по забитым до потолка трюмам Титана. Валентин вздохнул, оглядел стол. Все бумаги по папкам. Папки в стопках по важности, стопки по срочности, слева или справа, сверху, вниз и по цветам. Карандаши наточены до смертельно опасной остроты, авторучки по линейке. Равнёхонько все, даже не придерешься. Он снова раздраженно вздохнул. Нужно идти. Не хотелось, но было нужно. Полковник с него три шкуры спустит за недогляд и опоздание. Но как же можно было предугадать, что вот эта хреновина, которой ни разу никто, казалось, не пользовался, окажется важнее вон той, затертой до дыр? Зато микроскопов у них штук 30. Будут вместо молотков, наверное, теперь использовать. Ведь те самые молотки брать не стали, что именно корабле забивать? А вот хотя бы напитавшиеся морской соленой влагой доски паркета, которые топорщатся и словно капканы норовят схватить за обувь, да. И жрать приборные стекла. Ведь пришлось пожертвовать немалой частью провизии, чтобы загрузиться под завязку, как выяснилось теперь, никому не нужным оборудованием. Он встал, одернул пиджак и решительным шагом вышел из комнаты. До того, как он окажется в кабинете начальника, нужно было отыскать главного инженера и ученого, стребовать с них объяснений по сложившемуся недостатку жизненно важного оборудования. В конце концов, он не может же лично за всем следить. Вот, да, точно. Он не может за всем следить. Ему нужен личный заместитель. Нужно будет записать эту фразу, чтобы потом сообщить полковнику. Хм, да, личный заместитель. Валентин покатал эту фразу на языке и, обсосав со всех сторон, выдал новую формулировку. Секретарь. Ему нужна секретарша, определенно. Полковник и Решетов находились в капитанской каюте. Валентин хоть и был теперь вторым по значимости занимаемой должности, но все же по привычке слегка постучал в дверь и вошел лишь когда четкий и хорошо поставленный голос разрешил. «Валентин!» — улыбнулся полковник, чего с ним почти никогда не случалось. «Заходи, присаживайся. Выпьешь?» Начальник явно был в хорошем расположении духа. Вообще, с момента, как они покинули берег, он как-то изменился, веселее, что ли, стал. В глазах появилась дьявольская искорка, черты лица немного разгладились. Даже голос стал чуть мягче временами, каким-то вальяжным, раскатистым. Валентин хорошо умел читать людей, иначе бы он никогда не достиг подобных высот, и то, что он видел сейчас, ему не нравилось. Безответственность и надменность. Всевластие и безумие. Полковник, убрав со своего пути генерала, стал похож на сорванца, лишившегося родительского контроля. Ему стало дозволено все. Никто не мог теперь сказать ему слово «против». А зная этого опасного человека уже довольно хорошо, Валентин ничего хорошего от этого не ждал, но... Всегда было одно «но». Грела надежда на то, что, находясь слишком близко к высокому начальству, всевозможные кары этого самого начальства его минуют. Поэтому он и старался быть полезнее остальных, ведь полезных не убирают, ими дорожат. Он прошел, кивнул. Полковник, собственноручно, не выпуская из пальцев дымящейся сигары, нахлестал полный бокал ароматного коньяка. Щедро, до самых краев, словно воду. Было видно, что и сам он, и ученый уже изрядно приложились к напитку. На полу стояла одна пустая пузатая бутылка, а в этой, если продолжить разливать такими порциями, осталось максимум еще на один бокал, что тут же и подтвердилось. Полковник налил себе так же щедро и потянулся за третьей. «Валентин!» Пригубив сигару кончиками губ, следом выдохнув дым в потолок, а после прищурив один глаз, обратился к нему начальник. «А ты знаешь, что вот этот человек — гений?» «Да ладно вам!» Отмахнулся, откинувшись в кресле и положив ногу на ногу, улыбающийся профессор Решетов. «Ничуть! Мои методы, на которых основывается вся моя работа, очень стары, я же вам говорил! Я лишь разработал технологию и доработал старые идеи». «Ой, я вас умоляю», — прервал полковник, потянувшись за бокалом. «Лучше расскажите моему другу все, что вы рассказали сейчас мне. Мне тоже интересно снова послушать. А заодно выясним, считает ли вас Валентин Олегович гением». «Товарищ полковник», попытался возразить помощник, но начальник нахмурился, и Валентин благоразумно замолчал. Ученый пьяно зажмурился, растянул губы еще шире, закинул руки за голову и принялся вещать. «Все это еще в Советском Союзе пытались применить после рассекречивания архивов Аненербе. Но тогда не имелось такой базы, как сейчас. Немцы в то время далеко зашли, а наши ученые доработали. Мне всего лишь оставалось... Мои схемы основаны на генетической памяти. Валентин, вы знаете, что это такое, нет?» «О, это очень интересная вещь. Вот вы, к примеру, знали, что южноафриканские слоны до сих пор ходят тропами, проложенными еще их предками сотни лет назад? Нет? А прошу заметить, троп как таковых там нет. Они просто знают, куда идти. Или, например, почему младенец, только что вышедший из утробы матери, приложенной к груди, тут же начинает сосать титьку? Почему именно так? Почему он это делает? Почему они это делают?» «Сосательный рефлекс», — нахмурился Валентин, вспомнив термин. «Именно. А откуда он взялся?» «Генетическая память?» «Именно». Решетов прищурил глаз. «Память. Она есть у всех, даже у растений. Не такая, конечно, но есть. Так вот, а что, если я скажу вам, что вот эта самая память может быть записана?» «Куда?» «Как куда?» «В мозг, конечно, в клетке. Представьте, что можно взять, ну, скажем, жесткий диск, записать на него всю необходимую информацию и вставить вам в голову. Засунем туда базовые навыки. Речь, язык, общее понимание мироздания, детский сад, школа, институт. И вы все это уже знаете. Сразу. Чем мы занимаемся большую часть своей жизни? Мы учимся. Учимся есть, ходить, разговаривать, считать, читать, писать. В среднем организму, чтобы достичь рядового уровня развитости нашей цивилизации, требуется 28 лет. 28 лет, чтобы понять, что такое протон, нейтрон, хлор. Кто такой Петр Первый и где находится Тихий океан, вы представляете? Вот вам сколько, Валентин? 45. Вы, можно сказать, всего лишь 17 лет владеете навыками среднестатистического землянина. А ведь 45 для кого-то уже почти конец. А для некоторых видов животных или фауны это вообще недостижимый срок. Так вот, я нашел способ, как взять необходимую информацию и впихнуть ее в клетку. Сразу. Понимаете, сразу. И что? Вот младенец сразу сможет считать в уме, знать формулы Эйнштейна? Засомневался Валентин. Да. Расплылся в улыбке Решетов. «Пока, конечно, это только теория. С людьми именно. Пока». Он многозначительно посмотрел на полковника, что не ускользнуло от внимания Валентина. «Но с животными у меня уже все получалось. Мало того, Я даже научился совмещать некоторые виды, выращивать в них новые способности, скажем так. Вы знаете, что такое ментальное поле, нет? О, это интереснейшая штука. Об этом можно говорить вечность. Но у нас не так много времени. В двух словах, это наше, так сказать, сознание, наши мысли, наше подсознание, наши самоустановки. Так вот, я даже смог научить некоторые виды обмениваться данными через это поле. Можно даже сказать, мыслями. Конечно, не в полной мере, но мыслеобразами, мыслеформами, чувствами, я это называю шумами, общим настроением. А некоторые мои образцы способны не просто обмениваться образами, но и глушить их, подавлять волю человека. А некоторые... Некоторые могли даже внушать свои. Представьте, вы можете видеть то, чего нет. Галлюцинации, можно назвать это так. Образы, созданные в вашей голове. Представьте такого воина на поле боя. Он может заставить врага видеть армию в сотни, в тысячи раз больше, чем она есть на самом деле, или напротив, заставить не видеть ничего. Может выудить образ вашего знакомого и внушить вам, что к вам идет не вражеский боец, а, скажем, школьный товарищ, или даже родственник, мама. Или он может выудить ваши страхи, точнее заставить вас поверить, что эти страхи ваши. Я как раз работал над последним образцом и почти закончил его. Если бы не ваши люди. Решетов вздохнул, отхлебнул из бокала. Но я даже рад. Рад, что вы меня оттуда забрали. Жаль, конечно, что погибло бесценное оборудование. Но я там был заперт, понимаете, и технически, и морально уперся в потолок. Здесь же у меня непаханное поле. Так вот, я думаю, что вскоре мы продолжим эксперименты и быстро наработаем утерянное. Но я отвлекся. Мы же про память. Я научился передавать память каждого нового поколения следующему, без необходимости проходить нудное базовое обучение, а сразу приступить к обучению чему-то новому. И уже через 3-4 поколения новорожденные образцы имели навыки и знания такого уровня, какого не имели их предшественники в самом начале эксперимента. Это действительно гениально. Обмозговав сказанное, затаенно выдохнул Валентин, решив, что именно такой реакции от него сейчас ждет начальство. И не прогадал. «Вот! А я что говорю?» Придвинулся полковник к столу, схватив бокал и подняв. «Выпьем за науку! За наше будущее!» Выпили, закусили. «Да!» Жуя кусок мяса, пытавшийся вывалиться изо рта, прошамкал Решетов. «Есть, конечно, недоработки, но я уже почти придумал, как обойти некоторые из них». «Какие?» — по привычке уцепился за ниточку Валентин. «Ну, в этом». Решетов ударил пальцем по виску. «Вот представьте, что вы только что родились, а уже все знаете. Грубо говоря, как будто утром открыли глаза... У вас есть работа, вы уже взрослый состоятельный человек, но в теле младенца. Инвалид. Во!» Ученый отер руки о халат и потянулся за бокалом. И отпил из него немного. «Точно. Инвалид. Ведь развит только ваш мозг. А тело? Тело-то еще». Он развел руками. «Оно ничего не может. Даже ходить. Мышцы-то не развиты. И что получается? Вы тупо заперты в теле младенца на долгие, ну, если не годы, то месяцы. Мои первые образцы были нестабильными, и я долго не мог понять причины, пока один из лаборантов не сломал спину во время неудачного эксперимента. Умный был парень, но напрочь потерял способность передвигаться. И вот это-то... Меня и натолкнуло на мысль о том, что образцы просто сходят с ума. И тогда я придумал гениальный ход. Я загружал память в клетки, но стал ставить ментальные блоки, назовем это так, чтобы вам проще было понять. Это еще одна моя разработка. Сила нашего мозга недооценена, а я смог раскрыть его потенциал, выведя на новый уровень. И вот блоки, заслоны, двери, грубо говоря, которые открываются в определенной ситуации. Получилась обучаемость. Что в итоге вышло? Организм обучается только в разы быстрее, ведь он это уже знает. Это... Решетов окосел. Видно было, что ученого накрыло. Книга! Вот, да. Вы читать умеете? Ой, о чем это я? Конечно же. Но представьте, что не умеете. Но стоит вам показать книгу и объяснить буквы, как воспоминания, как это делается, тут же всплывают в голове. И так совсем. Интересно, — покачал головой Валентин, сделав наконец-то свой первый глоток. «Вот и я говорю», — поддержал полковник. «Ученый-то наш, голова! Эх, только пить не умеет!» Валентин всего на секунду отвлекся от Решетова, переведя взгляд на начальника. А когда вновь посмотрел на ученого, тот уже спал, закинув голову далеко назад. «Выпьем? Ты-то меня, надеюсь, не кинешь?» «Нет», — мгновенно взмок Валентин. «Конечно, не кину». Полковник рассмеялся. «Валентин Олегович, расслабься, все уже позади. Теперь мы тут самые главные». Он потянулся вперед и хлопнул помощника по плечу. «Расслабься, говорю, все идет по плану, нашему плану. Ну что ты кислый такой? Давай девочек позовем. Хочешь девочек?» Валентин замер. Он не знал, как реагировать. Впервые в жизни он растерялся. «Что? Нет? Может, мальчиков, а? Старый шельма! Ты, может, по ним? Так и это несложно. Мы же тут главные!» «Или ты все по этой училке сохнешь, которая у тебя в трюме мается? Не померла еще, а?» Валентин застыл. Холодная пика прошибла его от затылка до пяток. Полковник хитро улыбнулся, схватил из тарелки мясо горстью и сунул в рот, запрокинув голову, часть просыпав на пол. «Да знаю я про нее и что ты ее там у себя держишь. Думал, что я не в курсе? Шельма!» Полковник улыбнулся. «Ладно, пока тебе только выговор за то, что втайне пытался провернуть дело за моей спиной. Понял? Первый и последний. Надеюсь, такого больше не повторится, а? Не повторится же?» «Нет», — заблеял Валентин. «Молодец!» — снова хлопнул его полковник по плечу. «Делай с ней что хочешь, твое дело. Но!» Палец взлетел к потолку. «Это последний раз. Понял?» «Понял. Молодца!» Алиса проснулась от накатившего приступа дурноты. За последние 3-4 дня она точно не знала, сколько времени прошло. Противное ощущение накатывало на нее уже не единожды. Женщина едва успела откинуть одеяло и перевернуться на бок, прежде чем ее вырвало. Желудок был пуст, и потому вместо того, чтобы организм быстро прополоскался и успокоился, приступ начал душить. Алиса еле-еле успевала вдыхать между потугами, широко раскрывая рот, нависнув над небольшим тазиком. Слезы резали глаза, горло жгло вонючей желчью. Органы внутри трепетали, сердце билось как сумасшедшее, руки и ноги дрожали как в припадке. Вдох. Короткий, которого хватило только на то, чтобы хоть немного наполнить легкие кислородом, и в который раз все тело стягивало тугим жгутом, пытаясь выдавить из него хоть что-то. Вновь сводило скулы. и снова казалось, что они вот-вот треснут, а из горла ничего так и не выходило, даже воздух. Тошнило ее минуты три. За это время Алиса в очередной раз взмолилась и решительно была готова отдать все, что у нее есть, лишь бы оказаться там, за бортом, на берегу. Пускай в том виде, как сейчас, но, Господи, пусть это только прекратится. Утерев ладонью слезы и слюну с губ, она снова обессиленно развалилась на кровати. «Чертова качка!» — едва слышно прошептала женщина и закрыла глаза. Вокруг было темно, но глаза все равно хотелось прикрыть. Так, казалось, было легче. Чертов корабль, чертов мир. Они покинули станцию, перебрались на огромный прогулочный лайнер и теперь дрейфовали посреди чертового бескрайнего океана. Огромные рычащие мощные двигатели включали редко. Или экономили топливо, или с ними что-то было не в порядке. Она была здесь одна. Не у кого было спросить, что происходит. По коридору за дверью люди проходили очень редко, фактически даже никогда. Лишь откуда-то сверху пару раз она слышала отдаленные голоса, но разобрать что-то внятное не смогла. Новое место обитания нравилось учительнице меньше, чем предыдущее. Нет, если сравнивать с заточением в тюрьме у Валентина, тут было просторнее. Но если смотреть в масштабах Афалины, на Титане все было каким-то узким, компактным, маленьким. Оно и понятно. Здесь широкие, как на станции, трех, а то и четырехметровые коридоры были не нужны. И это угнетало. Давление стены потолка здесь ощущалось даже больше, чем на станции, хотя и тут, и там люди фактически были заперты внутри огромной консервной банки. Но Титан давил сильнее. Может быть, из-за того, что Афалина хоть и плавучая, но все же станция, стоявшая на берегу, а лайнер находится в океане, и та глубина, что под ним, заставляла волноваться в разы сильнее. Каюта была почти пуста, ни телевизора, ни освещения. Только скудный тусклый свет снаружи, которого едва-едва хватало, чтобы ориентироваться в пространстве. Кровать, узкий столик со стулом, да небольшая отхожая комната с унитазом и неработающей душевой кабиной. Вот и все. Явно эконом-вариант. Отлежавшись, девушка снова перевернулась на бок. Сплюнула неприятную горькую кислую слюну. Села. Лежать надоело. Снаружи что-то вспыхнуло. Алиса с трудом встала, подошла к окну и замерла. Миллионы частиц солнечного ветра, сталкиваясь с магнитным полюсом Земли, начинали резвиться где-то в высоте. Они переливались, перекатывались, изменялись, вспыхивали и гасли, набирая силу и яркость, создавая невообразимую красоту. Северное сияние она видела уже в третий раз, но каждый раз масштабы зрелища поражали. За полгода, проведенных на Афалине, за ее пределы учительница выходила от силы трижды, проводя все время в заточении стен, и ничего подобного не видела, а сейчас, тут, на борту Титана, Алиса вздохнула. И красиво, и печально одновременно. Она стояла, вцепившись ослабевшими, побелевшими пальцами в какую-то трубу под иллюминатором, и завороженно глядела на переливающееся за бортом полотно исполинского художника, решившего сегодня ночью раскрасить небо светящимися красками. В груди заныло, на глаза навернулись слезы. Она глядела на то, как малиновые всполохи перетекают в зеленые, а затем синие, как все это великолепие дрожит, словно огромная медуза. И в душе зарождалась апатия. Вроде и красиво, и радоваться бы надо было. Но в то же время одиноко, холодно и грустно. Она устала, она безумно устала. Очень сильно захотелось назад, в школу. Подумать только, всего каких-то полгода назад все было иначе. Обычная городская учительница обычным днем шла в обычную школу. Ощущения, что скоро все изменится, не было. Никакой тревоги. только отстраненность. Работу Алиса Евгеньевна любила, детей любила, бумажки все эти чертовые писать не любила. Но сейчас она готова была все отдать, чтобы снова оказаться за своим рабочим столом, заполняя классный журнал, журнал с программами, отчеты и справки. Девушку передернуло. Нет, что-то она погорячилась. Даже тошнота и рвота не так страшны, как эти проклятые журналы. Но... Она усмехнулась. Нельзя это сравнивать. Там все было иначе. Вздох. Взгляд грустных глаз опустился к линии горизонта. Точнее, туда, где черное небо встречалось с таким же черным океаном. Одно черное с другим. Как и ее дни. Они покинули Афалину и теперь направляются куда-то в неизвестность. Туда, где найти ее будет практически невозможно. Никаких следов, никаких весточек, никаких зацепок. Ни позвонить, ни отправить смс-ку. Нужно будет привыкать к новому образу жизни. Снова. Опять. Будет страшно и сложно, но прошлое не вернуть. Не вернуть школы, не вернуть Афалины. Не вернуть его, если он еще жив. Алиса ощутила подкатывающий к горлу ком и мотнула головой. Нет. Не если, а он точно еще жив. Она в этом уверена. Он жив и обязательно меня найдет. Подумала девушка, борясь с накатывающими слезами, отводя взгляд от горизонта, возвращаясь на кровать. Нужно быть сильной. Не время раскисать. Да, страшно, да, больно, да, будет еще страшнее и больнее, но он обязательно придет, обязательно найдет ее и спасет. Нужно всего лишь подождать, потерпеть. Она ждала днем и ночью, хотя определить время суток без часов или календарей в этой чернильной однородной массе за окном было невозможно. Каждый день, каждый час она ждала, что вот-вот блеснет где-то огонек приближающегося вертолета или лодки, или хотя бы искорка ручного фонаря пробежит по бушующим волнам. Но ничего не происходило. И сегодня Алиса чуть было не сорвалась. Едва не опустила руки, не потеряла надежду. В короткий момент между тошнотой и дремой она увидела сон. В нем были они. Они находились где-то в лесу, сидя у высокого и жаркого костра. Лица того, кто был рядом, она не видела, но ощущала, что это был именно он. Они сидели вдвоем под небом, в котором был миллион звезд, и на душе было тихо и спокойно. Сон был мимолетным, больше даже не сон, а картинка с ощущениями. Но этого было достаточно. Это придало ей сил. За спиной в коридоре послышались шаги. На этом этаже лайнера она была одна, и посторонним, как она догадывалась, взяться тут было неоткуда. Валентин наверняка позаботился о том, чтобы никто ее не нашел и не услышал. Хотя он мог и не переживать на этот счет. Теперь-то ей точно некуда бежать. Алису снова затошнило. То, что ей пришлось сделать, чтобы выпросить каюту именно на этом борту корабля, нет, вспоминать не хотелось. Фу, эти скользкие губы на ее губах. Девушку передернуло. Она машинально отерла лицо тыльной стороной руки, словно этот склизкий противный человек только что снова целовал ее своим ртом. «Добрый день!» Вошел Валентин в каюту, подсвечивая себе фонарем. Света на этаже не было. Мощности слабых генераторов, привезенных на плотах с Афалины, явно не хватало, а местный источник питания почему-то не работал. Алиса вздохнула, сжала кулаки и медленно обернулась. «Добрый день», — через силу улыбнулась она. В это движение ей пришлось вложить все силы. «Как себя чувствуете?» Бывший завуч средней образовательной школы аккуратно поставил на прикрепленный к стене по типу плацкартных вагонов откидной столик большую сумку. Вжикнул молнией. По помещению поплыл приятный аромат жареного мяса. Желудок учительницы заворочился. То ли просил в него что-то положить, то ли напротив что-то снова исторгнуть. Черт! Девушка, слегка покраснев щеками, аккуратно задвинула таз под кровать. Почему-то ей стало стыдно. Тут, наверное, дурно пахнет. «Нормально», — ответила она, справившись с урчанием в животе. «Еще тошнит?» «Да», — не стала врать Алиса. «Я вам тут... возьмите, кое-что принес». Валентин осветил протянутую в руке знаменитую голубоватую упаковку «Авиаморе». «Выпейте, вам станет легче. Нашли в одной из кают. Я подумал, вам это поможет». Девушка приняла пачку. Открытая. Пары штук уже не хватает. Что стало с ее владельцами, она даже не стала задумываться. Ясно что. Ей было известно, в какой обстановке военным приходилось зачищать лайнер. Да и тела мертвяков, скидываемых в море после того, как первые группы людей Сафалины прибыли на Титан, она тоже прекрасно видела. Даже нескольких слышала. Видимо, в бесконечных коридорах корабля еще кто-то скрывался. А ведь, по словам Валентина, работы на корабле велись чуть ли не с того же дня, когда его покинула группа разведки. Сунув в рот сразу две таблетки, Алиса покатала их языком. Нужно дождаться, пока они растворятся. Тогда должно стать чуточку лучше. «Как у вас дела?» Выждав порядка минуты, поинтересовался Валентин. Учительница заметила, что мужчина изменился. Его манеры стали, как бы это сказать, еще более высокомерными, что ли. Больше похожими на манеры чопорного дворецкого очень богатого человека, глядящего на пришедшую просить милостыню с пренебрежением и неимоверной чванливостью. С таким вот недовольным взглядом, чуть задранным подбородком, нарочито прямой осанкой и неспешным рассудительным голосом. От помощника заместителя командира базы так и веяло. Алиса покрутила в голове мысли, но те не смогли подобрать подходящего по описанию слова. Надо же! А ведь была учительницей, знала столько умных слов, стихов. И куда что делось? Прошло чуть больше полугода, и все. В обиходе и в лексиконе лишь обычные будничные слова. И что более страшно, такие же мысли. Попроси ее сейчас Байрона или Пушкина прочитать, так она, наверное, и не вспомнит. Что это? Последствия стресса или отупления? А ведь она, еще раз, учительница. Что же тогда с простыми людьми? Так они в каменный век очень быстро скатятся. До банального спать, жрать и низменных потребностей. А лексикон сократится до приказов, пары вариантов согласия и отрицания и простейших бытовых фраз. Вот так, наверное, в деревнях люди самобытный язык кое-где да и сохранили. Зачем им стихи, синонимы и антонимы, когда есть «с утра встал, поросятам дал» и все сразу понятно. И так каждый день. Упрощение речи, сокращение до необходимого минимума для понимания. Нормально. Дождавшись, пока Валентин вынет из сумки запакованные контейнеры с едой, все же ответила девушка, моргнув, разгоняя туман в голове. «Холодно только. Я сейчас принесу вам дополнительное одеяло. Не простудились? А то наверху многие начали кашлять». «Нет». Алиса аккуратно села на край стола. «Спать прохладно». Валентин кивнул, установил фонарь так, чтобы он светил в потолок. Сразу стало намного светлее. «Ничего, завтра мы с вами перейдем в более просторную каюту». Девушка нахмурилась. «Завтра?» «Да», — ухмыльнулся бывший завуч. «Или вы предпочитаете остаться здесь?» «Нет, я, конечно, не против, но мне это место...» Он презрительно оглядел взглядом тюремную камеру. «Не нравится. Я не смогу здесь спать. Статус, понимаете ли, не позволит». Алиса замерла. Есть хотелось чудовищно, но слова Валентина насторожили ее настолько, что девушка даже не дернулась в сторону наваристой гречневой каши с прожилками какого-то мяса. «Ну?» Улыбнулся Валентин и, сев, запрокинув ногу на ногу, сложил на колени руки в замок. «Вы же не думали, что я буду держать вас в заперти постоянно?» Мужчина хмыкнул. «Я же говорил, все это лишь для вашей безопасности. Сегодня еще тут переночуете, а завтра переселитесь наверх. В моей каюте как раз должны закончить ремонт. Вам понравится. Да вы ешьте, ешьте, набирайтесь сил, Алиса Евгеньевна. Вы мне нужны здоровенькой». Девушка сглотнула. Эти слова ей не понравились. Они не несли ничего хорошего. Что задумал этот чертов извращенец? Но она тут же взяла себя в руки, заставила проклятые губы растянуться в улыбке. Нужно выбираться из этой тюрьмы. А для этого нужно немножечко постараться. «Завтра с паркетом закончат, и можно переезжать». Мужчина поджал губы, подбирая слова. Он явно хотел произвести впечатление высокопоставленного, умудренного человека. Да вот беда. Это у него никак не выходило. Может быть, дело в том, что Алиса в нем видела все того же серого клерка, обычного крысоподобного завуча, который всегда стремился всем подгадить и унизить. «Моя будущая избранница достойна большего, чем этого. В конце концов, статус, как я уже говорил, обязывает». Алиса нахмурилась так, что даже в полумраке это стало заметно. «Ах, простите!» — лукаво улыбнулся Валентин. «Я совсем забыл сказать. У нас же скоро свадьба. И я приготовил вам подарок». «Что?» Девушка не смогла удержать восклик. «Ну да, да, конечно». Валентин притворно вздохнул. «Конечно, возможно, я спешу, и стоило сперва сделать вам предложение руки и сердца, дать вам время подумать». Он также притворно зевнул, прикрыв рот рукой, и небрежно катнул по столешнице небольшую картонную коробочку с блеснувшим в свете фонарики кольцом внутри. «Но, знаете, я устал, устал этого ждать. Давайте отбросим лишнее и перейдем сразу к самому главному. Я предлагаю выйти вам за меня замуж». Он качнул пальцами в сторону коробочки. «Взамен вы получите теплую и сытую комфортную жизнь для себя и для вашей дочери. Поверьте, лучшего варианта вам не найти. Да у вас, если честно сказать, и выбора-то нет. Может, прозвучит грубо, но...» Мужчина резко изменился. С лица его сползла улыбка, глаза стали жесткими, прищуренными, черты лица заострились. «Или так, Алиса Евгеньевна, или никак. Я устал ждать и отказа не потерплю, так что...» Он снова улыбнулся, скидывая маску дьявола. «Завтра за вами придут, и вы уж постарайтесь вести себя... подобающе. Ни к чему крики, попытки сбежать или прочие цирковые номера. Лучше...» Он ухмыльнулся и даже чуть было показалось, Алисе не облизнулся. «Вы мне эти номера покажете позднее, ночью». Слово Валентин сдержал. Алису действительно перевели на следующий же день. Это и радовало, и пугало. С одной стороны, находиться в темной, сырой, тесной и холодной каюте было уже не вмоготу. С другой, платить за комфорт придется высокой ценой. Девушка, оглядев убранство нового жилища, хмыкнула. Что значит платить? Она что, разве что-то обещала или собиралась делать? Нет. При первой же возможности сбежит. Куда? Да хоть куда. Чай не сахарный, не растает. Да если даже и случится свадьба. Что это сейчас? Пшик. Никаких ЗАГСов, документов, электронных баз и прочей лопушни больше нет. Формальность. Мероприятие. Как в столовую сходить. Поест хоть от пуза, до венца бутылочку хряпнет. Уж как-нибудь отстоит. Или отсидит, не принимая во внимание сути торжества. Целоваться, а уж и про брачную ночь, пусть этот хмырь даже думать забудет. Если дело дойдет до постели, то Алиса или себе, или, что более вероятно, ему горло вскроет. Пусть только посмеет. «Ну как вам здесь?» Раздался голос Валентина из-за спины, и девушка вздрогнула от неожиданности. «Извините», — распылился мужчина в масляной улыбке. «Я вас случайно напугал?» Алиса руку могла на отруб отдать, что этот урод уже давно там стоит и крался специально, чтобы напугать. «Лучше, чем внизу», — лаконично ответила учительница, переводя взгляд на сияющее ярким светом помещение. «Где мне можно привести себя в порядок?» «Ванная здесь». Валентин прошел по каюте и открыл ведущую в санузел дверь. Шампунь, мыло, полотенце, чистый халат — все имеется». Сказаны эти слова были с такой гордостью, что могло показаться, что этот человекоподобный прыщ собственноручно все это не то чтобы сделал, а изобрел, создал. «Вода горячая тоже есть. Можете пользоваться сколько хотите». Корабль внезапно повело чуть вперед и в сторону. Видимо, заработали винты, и Титан плавно накренился на один бок. Зазвенела огроменная хрустальная люстра, занимавшая половину главной комнаты, бутылка охлаждающегося в ведерке вина, фужеры на столе. Хрустнули, напрягаясь, удерживающие мебель на месте упоры. Гулко застонала обшивка корабля. Где-то снаружи коротко крякнула, но тут же затихла сирена. Валентин нахмурился, прислушиваясь к чему-то. Потом расслабился и снова взял себя в руки. «Айсберг!» — буднично пояснил он. «Мы вошли в северные воды, их тут много. Топливо экономим. Только для маневра включаем на полную мощность. Но вы не переживайте. Хоть наше судно и созвучно с тем знаменитым «Титаником», нас его участь не постигнет». Валентин прошел к столу, вынул бутылку, ловко откупорил ее и принялся наполнять бокалы. «Вы, кстати, знали, что изначально «Титаник» хотели назвать «Титаном»? Точь в точь, как нас. Нет? А то, что наше судно хотели назвать «Титаником»? Тоже нет? Ну вот, теперь знаете. Там что-то из-за авторских прав не срослось у хозяина, и потому он решил назвать свой лайнер так». Наполнив бокалы, Валентин протянул один даме. Алиса хотела было отказаться. Из рук этого червя принимать ничего не хотелось. Но внезапно поняла, что хочет выпить. Даже не так, напиться, нажраться, да. Странное желание, но именно так она себя сейчас ощутила. Это то, что ей было нужно. Она редко употребляла алкоголь, лишь по большим праздникам, да и то бокал, полбокала шампанского или вина. Но сейчас... О, да! Дайте ей эту бутылку, и она ее из горла до донышка, до капельки, в один глоток, залпом. А потом этому уроду горлышком в глаз, да кулаком по донышку, чтобы глубже вошло. А то вон как ухмыляется. Дайте ей немного сил, и она розочкой из бутылки ему кишки выпустит, чтобы неповадно было девушек красть и держать в тюрьме. Нет, она ничего не забыла и ничего не простила. Но сейчас ей нужно держаться и играть свою роль. С корабля ей никуда не деться. Нужно выжидать удачного момента. Алиса едва удержалась. Она не спеша, стараясь как можно более спокойно, протянула ладонь. Сжала в пальцах теплую стеклянную ножку бокала. Сейчас бы этот тонкостенный, красивый, какой-то весь элегантный шедевр да этому уроду по всей морде ткнуть, повернуть до хруста стекла и носовых хрящей. И потом по горлу. Но нет, нет, нельзя, нельзя. Нужно потерпеть. Хрусталь коснулся ее пересохших воспаленных губ. Шипучий напиток ущипнул за ранку, скользнул под язык, в горло, заставил глаза прищуриться от наслаждения. «Дешевая!» Брезгливо осмотрел Валентин бутылку и с явным неудовольствием поставил ее обратно в ведерко. «Прикажу принести получше. Вы пока можете принять ванну, а я вскоре вернусь. Есть еще кое-какие важные дела. Статус, понимаете, обязывает. Ничего без меня не делается». Алиса прикрылась бокалом, сделав еще один глоток, увидев, как Валентин дернулся было к ней. Мужчина прервал движение на половине и, сделав вид, что так и собирался, прошел мимо. Дверь за собой он, конечно же, закрыл на ключ. И думать было нечего, что Валентин разрешит гулять своей заложнице, где вздумается. Но на это Алиса и не рассчитывала. Рассчитывала она на горячую ванну. Тело казалось грязным и липким. Волосы давно не мытые, сальные, фу, противно, да и чешется все и везде. Нет, сперва в ванную, а убийство Валентина на второй план. Девушка прошла в душевую и включила воду. Как же было приятно ощутить тепло. Она блаженно скинула с себя грязную одежду, перешагнула через край в ванны. Нет, Валентин все же на третьем месте. Девушка вернулась в каюту и вынула бутылку вина из ведерка. Да, сегодня ей это понадобится. Холодный ветер на вершине горы лютовал. Одежда под его порывами трепыхалась и, казалось, совсем не защищала от холода. «Что-то там темно!» Наконец-то отвел взгляд от Афалины Петров. «Ага», — буркнул Николай. «Не нравится мне это». Здоровяк, не проронив больше ни слова, пошагал вперед, потащив за собой нарты. С момента, как очнулся, друг сделался немногословным. Движения стали резкими, злыми, какими-то грубыми. Нервы — это все они. Сам-то Петров из головы выкинуть тревоги не может. А что говорить о нем? Кто вообще знает, что там в нем сейчас крутится? Зараза еще эта, чернота дошла товарищу уже до второго плеча, пошла по спине вниз. Говорить о ней Николай отказывался. Но Данил не был дураком. Он понимал, что с напарником что-то очень сильно не так. И это его тоже очень сильно тревожило. Айва посмотрела на капитана. Что-то проговорила на своем языке. Данил поморщился, кивнул и пошел вслед за другом. «Вот еще. Что-то и с девчонкой же делать нужно. Не бросать же ее было посреди тундры. Хотя девушка явно бы имела больше шансов на выживание, чем они. Она тут родилась, тут жила. Это ее родина. Но все же нужно будет придумать, как отправить девчонку потом домой». Чем ближе они подходили к Афалине, тем больше тревоги передавалось им от этого с уверенностью, можно было сказать, безжизненного места. То, что Афалина умерла, было понятно почти сразу. Свет нигде не горит, признаков деятельности человека никаких. Стены некоторых блоков покрыты черными следами копоти, и тишина. Звенящая, мертвая. Только ветер между льдинок воет, да снег им гонимый шуршит и скрипит под ступнями. Стало не по себе. С каждым шагом росло напряжение. Что произошло? Пожар? Прорыв? Кто-то напал? «Твою мать!» Разглядев открывшийся лабораторный блок, прошипел Данил, ощутив, как Николай напрягся. Разрушения были фатальными. Это явно был взрыв. Он раскидал по меньшей мере два уровня, а третий обнажил наполовину. В разрыве стены виднелись разрушенные помещения. И что еще страшнее – мебель. Почему-то вид покосившихся столов нижнего уровня, упавших на бок обычных офисных стульев и раскиданных повсюду бумаг, покрытых слоем снега, напрягали больше всего. За годы службы Петров насмотрелся всяких разрушек и заброшек. И первые от вторых отличались именно мебелью. Она – признак обитаемости жилища. Признак того, что тут жили люди. А теперь не живут. Только что жили, а теперь все. Их больше нет. Здесь было то же самое. Все, что Петров видел, говорило о том, что произошло что-то ужасное. Афалину могли взорвать, отступая. Могли просто бросить, переехав. Но нет. Здесь был бой. Сильный, смертельный. У самого входа ближайшего к ним блока, кажется, инженерного, множество замерзших тел. Николай шел чуть впереди, Данил с двустволкой сразу за ним, Айва чуть слева. Топор гигант потерял в схватке с чертовыми саблезубами, которые сколько ни искали, так и не смогли найти. Патроны в пулемете тоже закончились, как и весь другой боекомплект, что они брали в улей. А у Саамов на всю деревню отыскался лишь десяток старых ружей, из которых лишь два смогли выделить команде. Да и те, как говорится, с возвратом. Айва должна была привести их назад. Так что шли, можно сказать, с голой жопой на амбразуры. Случись чего, достойный отпор они могут дать только хромым, слепым, да детям. Байкал присел, осмотрел ближайшее застывшее тело. Мужчина. Руки скрючены в защитной позе, лицо белое, глаза вмерзшие, присыпанные снегом. Одет тепло, синий пуховик с меховым капюшоном разорван на груди. Вокруг кровь. Рядом еще пара тел. Такие же куртки. На телах виднеются следы от укусов и когтей. Но с этими понятно. Мертвяки подрали. А вот, кстати, и они сами. Головы отсутствуют, тела изранены. Значит, все-таки прорыв. Беглого осмотра не хватило, чтобы воссоздать всю картину, а ждать напарника кнехт, судя по всему, не собирался. «Колян!» — негромко окрикнул Данил и шикнул, когда, неудачно дернувшись, задел больной рукой за винтовку. Тормози, куда прешь?» Друг отмахнулся, рыкнул. Данилу это не понравилось. Мало того, что сам подставляется, так еще и их может подвести под монастырь. «Стой, говорю!» Капитан поднялся и, пригибаясь, ускорил шаг. Айва дернулась следом. Выглядела девушка взволнованно и растерянно. Видимо, и ей настроение напарников передалось. «Сержант!» Догнав друга, дернул Петров Николая за накидку. «Не глупи! Тормози, говорю!» Здоровяк снова рыкнул, дернул накидку, вырвав ее из рук капитана, и, не останавливаясь, вошел в открытые створки переходного шлюза. Данил, выругавшись, сунулся следом. Подставляться так вместе. Сержант хоть и не человек, но выхватить тоже может. Помещение, насколько хватало призрачного уличного света, было залито уже замерзшей кровью и завалено телами. На шум шагов от дальней стены к ним поползла изломанная фигура. Николай, сделав два огромных шага, с силой припечатал меховым сапогом голову ползуна и, тяжело дыша, словно пробежал кросс, замер, водя головой из стороны в сторону. Органы чувств буквально били тревогу, сигнализируя об опасности. Он вдохнул морозный воздух и медленно выдохнул. Байкалу стало не по себе. Слишком много трупов, словно их сюда специально снесли. Вон как кучками лежат. Так не умирают. «Колян!» — аккуратно позвал друга Петров. «Не нравится мне все это». Он не успел сказать, что именно ему не нравилось. Возможно, подсознание что-то уловило. Возможно, что-то еще. Но когда друг сделал еще один шаг, Петров уже был готов к тому, что случилось через одно мгновение. Раздался тонкий металлический ляск, слишком уж знакомый им обоим. Петров, даже не успев отдать команду мозгу, на инстинктах развернулся и толкнул стоящую чуть позади девчонку, накрыв собой. Здоровяк лишь успел развернуться. Раздался взрыв. В бетонном мешке шлюза грохнуло так, что Данил едва не взвыл от боли. С такой силой ударная волна приложила его по ушам. Если б рот заранее не открыл, точно бы контузило, как бедняжку. Девушка под ним завыла, схватилась за голову. Петров своим телом и толстой шубой, конечно, значительно погасил и взрывную, и ударную волну. Но Айве все же досталось. Еще поднятый взрывом снег не осел, а по полу уже прокатился гулкий раскат. Это Николай вскочил на ноги и бросился в их сторону. Петрова и Саамку словно ураганом подхватило. Шипя от боли в не до конца зажившей руке, болтаясь в лапищах напарника, Данил пытался прийти в себя. Несколько раз щелкнул ушами, снимая глухоту. Разинул рот, выдохнул через нос. Выскочив из переходного шлюза, Николай сделал несколько шагов и аккуратно опустил людей на снег за ближайшей более-менее крупной снежной кочкой. «Жив?» — коротко осмотрел гигант напарника. «Жив, мать твою!» Прорычал Данил, вставая на одно колено и вскидывая винтовку. «Баран тупоголовый!» Они замерли в ожидании. Тупоголовые мертвяки растяжки ставить не умели. Значит, ее поставил кто-то из живых. Возможно, отступая. Возможно, уже много позднее. Но так или иначе, нашумели они знатно. Сейчас сюда все сбегутся, сползутся, и если смогут, то по воздуху прилетят. Позиция была неудобной. Снежный бугор защищал их только со стороны ближайшего входа на станцию, но не оставлял шансов укрыться, если кто-то попытается высунуться с нехорошими мыслями в одну из многочисленных дыр в стенах Афалины, возвышавшейся от них по правую руку. До ближайшего массива камней, где можно укрыться полностью, метров 300 открытого пространства, не успеть. Если бой начнется, будут как на ладони. Сугроб едва-едва метра полтора в высоту. Да и не сугроб это вовсе. Снегоход, брошенный под чехлом, засыпанный снегом. Кнехт, оценив занятую позицию, тоже пришел к неутешительному выводу. Его вообще отовсюду видно. Никакой снегоход не спрячет. Потому, пока противника или того, кто заложил растяжку, видно не было, бросился обратно к шлюзу. Только на этот раз благоразумно внутрь не сунулся, а спрятался сбоку от входа. Даже отсюда было слышно, как по темным коридорам к нему уже спешат зараженные. Их клёкот еще был слаб и тонул в вое ветра. Но то, что их несколько десятков, Николай знал хорошо. Внезапно его снова обуял приступ. Он не говорил о нем никому и старался терпеть, но на этот раз накрыло мощно. Внутри все вскипело, на лбу выступила испарина. Кожу, покрытую черной стекой капилляров, словно кипятком полили. Он нервно развязал вязкий мешочка на поясе, растянул горловину и сыпанул в рот кисловатого мха. Подцепил лапой снег и сунул его туда же. Дождался, пока снег растает и кисло-горькая жижа потечет в горло. Его к тому времени уже сдавило невидимыми щипцами, а голову — гигантским прессом. Петров увидел, что с другом что-то не то, напрягся. Но Николай махнул тому рукой, мол, все в порядке. Приступ начал отпускать практически мгновенно. Легкие наконец-то раскрылись, смогли наполниться холодным воздухом. Вернулся звук, глаза перестал клевать невидимый ворон, а старческий тремор в конечностях стал не так заметен. Он несколько раз вздохнул, успокаивая сердце, ощущая, как по лопаткам под кожей двигаются противные черные черви, проникая глубже в его организм. Закрыв на секунду глаза, он мотнул головой, разгоняя мрак в голове. Приступы становились все сильнее. Он знал их причину и как от них избавиться, но не мог этого сделать. Он не мог это объяснить, но просто знал, что грибница, носителем которой он сейчас является, требует новое место для своего обитания. Но он пока держался. Сколько он сможет сопротивляться мраку и шепоту в голове, неизвестно. И это злило и пугало даже больше, чем постоянная, уже не проходящая боль во всем организме. Прислушавшись к шуму на станции, Николай перевел дух. Твари далеко. Не факт, что они вообще сюда придут. Станция огромна, а они тупы, чтобы понять, откуда именно пришел странный грохот и связан ли он хоть как-то с вкусным человеческим мясом. Так и оказалось. Прошло минут 5, и все окончательно стихло. Ни один зараженный так и не вышел к переходному шлюзу. Тяжело дыша, кнехт, оглядывая полуразрушенные стены базы, возвышавшиеся над ним, несколько раз смог заметить легкое движение в окнах и дырах от обрушения. Но понять, принадлежат ли они мертвецам или живым людям, так и не сумел. Слишком далеко, слишком темно, слишком тяжело держать концентрацию. Каждый раз, как он использовал свой организм на полную, грибница и внутренний зверь по чуть-чуть, но продавливали его защиту, заражая и расшатывая контроль над собственным сознанием. Всплеск сил, потраченных на восстановление после близкого разрыва, выбросил в кровь ударную порцию заразы, которая позволила грибнице на короткий период отвоевать еще немного места в его теле. Но волшебный мох Нойда вовремя остановил этот процесс, сделав тело и разум устойчивее. «Вроде тихо», — вернувшись к напарнику и девочке, присев на одно колено, пробасил он, ощущая на себе чей-то пристальный взгляд. «Но кто-то смотрит. Шкурой чую». Данил плотнее прижался к снегоходу. Девочка рядом морщилась от боли. Видать, ее хорошо приложило, вон как пот на лице выступил. А ведь на улице мороз лютый, и из позы эмбриона разжаться не может. Сжалась в комок, как пружина. «Слышь, капитан!» Раздался внезапно неизвестный мужской голос откуда-то слева и сверху. «Сюда идите! Аккуратно!» Данил встрепенулся. Николай напрягся, мгновенно уставившись в темный квадрат окна, расположенного на уровне второго этажа, откуда раздался незнакомый электронный голос. «Не ссы! Свои! Давай живей, пока твари не набежали! В этой половине их еще до хрена, а вы их всех поперебудили! Кто такой?» Уложив винтовку и стараясь не высовываться, прокричал Петров в ответ, даже не подумав шевельнуться. «Еще громче ори!» Усмехнулись из дыры. «Иди сюда, тут спокойно и поговорим. Не боись, хотел бы давно уже вас пристрелил. Да подруга ваша мне вас точно описала, Чернова. Говорит эта фамилия о чем-то?» Данил дернулся, но снова замер. «Куда?» — оборвал он сам себя. Наташку тут наверняка каждая собака знает. Колян слишком приметный, чтобы понять, кто они такие. Вдруг это проделки людей полковника. Через камеру увидели, да по динамику теперь треплют языком. «Давай уже быстрее, запарил! Говорю ж, друг я вам! Как тебя звать-то?» «Буран!» — ответил неизвестный почти сразу. «Ты меня не знаешь, но можешь обращаться, товарищ майор!» Мужчина в странном, явно боевом костюме встретил их открыто, не таясь. Байкал с интересом разглядывал его обмундирование в свете тусклого фонарика. Какая-то странная, вроде как кожаная основа с накладками и кармашками комбинезона, что-то среднее между костюмом пловца и пилота. На мысль о пловце наталкивала мягкая ткань костюма, а черный непроглядный шлем на принадлежность к пилотам. «И откуда ты такой взялся?» Окинув взглядом незнакомца, поинтересовался Данил, сдерживая себя, чтобы не задать самый важный вопрос, который волновал его больше всего. «Оттуда!» — хмыкнул незнакомец. «Стреляли?» Петров дернул губой, посмотрел на друга. Не любил он вот таких. «Тебе четкий вопрос задали, к чему юлить? Дофига остроумный? Так это можно быстро исправить. Пару зубов выбить или коленную чашечку сломать». Николай вперился в темную фигуру немигающим взглядом. Судя по нарастающему давлению в голове, Байкал понял, что он опять свои штучки колдунские применяет. Если тут, стоя рядом, так от него фонит, то что испытывает тот, на ком здоровяк сконцентрировался? Мужик словно в подтверждение мыслей тряхнул головой. «И кто стрелял?» «Сам спросишь, пойдем. Тут не лучшее место для общения». Я эту часть комплекса так и не зачистил. Тварей много, на шум сбегаются, как блохи на собаку. «Ну, веди». Равнодушно пожал плечами Данил и покосился на друга. Николай кивнул. «Вроде не чешет». Пробасил он, не скрывая слов и усталости. На лбу выступил пот, дыхание стало частым. Данил словам товарища поверил. Колдун не колдун, но тут даже он сам понял, что вряд ли незнакомец врет. Хотелось бы застрелить или в плен взять, давно б тут отряд вооруженных солдат в засаде сидел. За спиной зашуршала сапогами Айва. Девочка еще не отошла от контузии, сильно ее зацепила. Шатается вся, взгляд больной и за живот держится. Петров хмыкнул. «Блюй!» Подхватил он девушку больной рукой, едва сдержав стон. «После контузии такое бывает». Айва что-то пролепетала на своем языке, коротко всхлипнула, поморщилась при неосторожном шаге. «Что с ней?» — поинтересовался Буран. «Контузию словила. Твоя растяжка?» «Моя», — кивнул незнакомец. «Нахрена?» «А нахрена полезли?» Вопрос был резонным. Если мужик так открыто говорит, что растяжка его, то понятно, нахрена. Дела, видать, совсем плохи. И свои там ходить, по его мнению, не могли. А о чем это говорит, в свою очередь? О том, что на станции или раскол произошел, или в гости кого-то могут ждать, или, напротив, никого не ждут, но и выйти не дают. Темными коридорами они прокрались в соседний сектор. Тварей действительно было много, но путь, которым их вел незнакомец, был более-менее безопасным. Двери заперты, а где сломаны, наглухо забаррикадированы. В некоторых местах Буран предупреждал о растяжках заблаговременно. Их было немного, но три штуки они миновали точно. Признаки жизни появились на третьем уровне. Мусора меньше, видны следы легкого вандализма. Фонари, полусевшие на стенах, развешаны кое-где. Деревянная мебель отсутствовала. Этот факт бросился в глаза, лишь когда они подошли к большой гермодвери, ведущей в основной отсек. Стулья, столы и даже шкафы, наполовину разобранные, были собраны здесь, казалось, со всей базы. Пройти между этих завалов и обломков было довольно трудно, особенно Николаю. Он несколько раз что-то шумно ронял и ломал, топча. Но Буран на это совсем никак не реагировал. «Не все еще на дрова разобрали». Протискиваясь между шкафом и стеной, проговорил он на повороте лестницы. «Пока сюда сносим, разбираем и внутри жжем. Отопления нет, генераторы и котельные вышли из строя, только один работает. Вы в них, кстати, не разбираетесь?» «Посмотреть надо». пространственно ответил Данил, напрягаясь все больше. «Скоро они встретятся. Вроде и соскучился, а вроде и злость за то, что она натворила, жжет душу. Вроде и обнять хочется, а вроде и по лицу заехать. Обнять и придушить. Еще непонятно, чего больше. Ничего. Вот сейчас увидит ее, и все решится». Гермодверь охраняли двое молодых ребят и старик. При виде гиганта они разинули рты и замерли. Шли не скрываясь, разговаривая, потому дежурные наверняка были предупреждены о их приближении заблаговременно. Да и шума производили изрядно. Гигант последним вошел в свет тусклой лампочки. Удобно повесили. В глаза светит, а сами сторожа чуть справа и слева сидят. Да вот только измененному зрению Николая это совсем не помеха. «Здрасте!» Склонив на бок голову и хрустнув позвонками, оскалился он, уставившись на одного из дежурных. «А я-то думал, уже и не встретимся!» Алексей Альбертович послеповато прищурился. Сердце его бешено стучало. Что-то словно сдавило голову, она закружилась. Стало страшно и холодно. Ноги затряслись, пальцы онемели. Даже зубы, кажется, завибрировали. «Открывай!» — подошел Буран к двери. «Гостей вот привел. Их ждут давно». Старик стоял не в силах пошевелиться. Пот проступил на спине и груди, сердце застучало еще сильнее. Он стоял оцепенев, глядя на огромную черную фигуру. Ни лица, ни подробностей разглядеть он не мог. Лишь чувствовал небывалый ужас, тянущийся холодными щупальцами к нему от этого существа. Он хотел что-то крикнуть, позвать на помощь, сообщить, что за спинами людей стоит чудище, сам сатана, но не мог выдавить ни слова. Мрачный силуэт навис над Альбертом Александровичем, заставил свет померкнуть. Он больше ничего не видел, только эту тьму, приближающуюся к нему. В грудь кольнуло, заныло, разболелась голова. Мгновение, и наваждение исчезло, словно и не было ничего. Лишь предательская влага в правой штанине напоминала о сковавшем теле ужасе. Альберт Алексеевич моргнул и понял, что снова обрел возможность дышать и двигаться. Перед ним никого не было. Он сидел, опершись спиной о стену, а двое парней, дежуривших с ним в эту смену, склонились над ним в непонимании и страхе. «Что с вами?» — спросил тот, что справа. «Вам к врачу, может?» поинтересовался тот, что слева. «Вы видели? Видели?» «Ага», — восторженно улыбнулся правый. «Вот это амбал!» — подтвердил левый. «Где он? Это же...» Альберт не смог подобрать слов, голова болела, мысли путались. Он даже парней вспомнить поименно не смог. «Так ушли уже!» Помогая старику подняться, нахмурился тот, что был слева. «Вы так минуты три уже сидите. Но этот, который с амбалом пришел, сказал, что скоро очухаетесь, что многие в обморок падают, когда его видят». «Это тот из лаборатории», — внезапно вспомнил тот, что был справа. «Мне кореш рассказывал. Он там был один раз. Говорил, какие-то эксперименты над ним ставят». «Ну да», — усадив старика, выпрямился тот, что был слева. «Он когда подошел, у меня аж мурашки по коже побежали». «Ага, и у меня». И волосы дыбом сами встали. «Ну так стоять-то больше нечему», — хихикнул левый. «Да пошел ты!» — отмахнулся правый. Парни еще беззлобно перекинулись парой шуток, которые Альберт Алексеевич пропустил мимо ушей. В душе зародилось противное стойкое ощущение, что этого монстра он уже где-то видел и непременно увидит еще. Эта тварь что-то сделала с ним. Одна мысль о нем вызывает головную боль, а стоит посмотреть в темноту, так кажется, что из тени к нему тянутся его огромные ледяные мертвые руки. Пройдя за гермодверь, они попали в длинный узкий коридор с множеством дверей. Петров сориентировался уже давно. Казармы, так они называли этот блок. По факту место проживания персонала, удобно и правильно. И спальные места имеются, и столовые, и личные вещи людей сохранились. Правильно, что выбрали именно этот блок, а не, например, инженерный. Там цеха просторные, отопить сложнее. Но там есть инструменты и станки. Петров одернул себя. Ну и какие станки? Для чего? Производить оборудование, оружие? Ага. Металл лить, ложки-вилки, блин, делать. Какая разница? Они же не отрезаны от базы. Это тебе не метро, запертое после сигнала ядерной тревоги. Захотел, сходил, принес, что нужно. Только зачистить помещение и все. Живи и радуйся, сколько можешь. Или успеешь. Он как-то незаметно для себя очень легко принял то, что случилось на Афалине. Но вот что именно произошло, до сих пор не знал. «Первая дверь слева!» Идя впереди, все так же не снимая шлема, обращаясь через усилители в шлемофоне, повел их Буран дальше. «Она вас ждет, но...» Незнакомец чуть замялся, подойдя ближе. «Это не она вам нужна, а вы ей». Данил напрягся. Что-то в голосе Бурана заставило его насторожиться. Что случилось? Дверь открылась. Данил вошел, следом за ним сунулся и Николай. Девочку они оставили у входа, попросив приглядеть за ней и оказать возможную помощь, рассказав, что с ней случилось. «Наташ!» — позвал Байкал лежащую на кровати девушку. Сердце его как-то внезапно приняло сторону более нежных чувств. Тут что-то явно было не так. В комнате, рассчитанной на 4 проживающих, она была одна. Остро пахло лекарствами, спиртом. «Наташ, это мы». Девушка чуть повернула голову. Лицо ее, освещенное догорающей свечой, мгновенно изменилось. Губы дрогнули, глаза моментально наполнились слезами, и она разрыдалась. Данил кинулся к ней, забыв про больную руку, бросив двустволку на пол. Он опустился на кровать, обнял Чернову, прижал к себе и замер. Рука скользнула по ее телу, обняла за талию. Наталья разрыдалась еще сильнее, уткнувшись и обняв его одной рукой. Другой не было. Одеяло, грязное, забрызганное чем-то черно-красным, скатилось ниже, открыв взглядом обрезок руки чуть повыше локтя, замотанный, пропитанным темной кровью бинтом. Данил даже не смог вдохнуть, слова застряли в глотке. Он хотел что-то сказать, спросить, выкрикнуть, но не мог. Глаза прилипли к культе. Как? Как это случилось? Нет, это не сон. Бред. Девушка заплакала в голос. Казалось, что больше уже некуда, но полный боли и страха крик заглушил все звуки, даже собственные мысли Петрова. Он едва смог оторвать взгляд и лишь сильнее прижал бьющееся в крике женское тело. Слезы бежали по ее лицу, скатывались ему за воротник, пропитывая рубашку. Он уткнулся в ее шею, ощущая, как собственные слезы подкатывают к горлу. Сейчас он готов был отдать свою руку в обмен на то, чтобы... Чтобы что? Он выругался сам на себя. Он себя жалел, получив ранение. Боялся посмотреть ей в глаза, если останется калекой. Даже ненавидел ее за то, что она создала этот чертов вирус. Господи, как же все это сейчас стало неважно. Чего ей стоило все это пережить, одной, без поддержки? Хрен с ним, он старый вояка, смирился бы. Но она... Господи, да за что это ей? Она же девушка, красивая, умная. Руки сильнее сжали ее тело. Слеза скатилась, спряталась в бороде. Сердце зашлось, как бешеное. «Я рядом», — прошептали губы сами собой. Он не знал, что сказать, как правильно выразить свои эмоции, поддержать. «Я рядом, родная», — прошептал он уже громче. «Я тут. Все». Что все хорошо, он сказать не смог. Все нехорошо, все совсем нехорошо. Писец, как нехорошо. Он не должен врать, не должен обманывать, но должен поддержать. «Все, все», — добавил он через паузу. «Я тут, успокойся, все. Тут, тут». Рядом за спиной вздохнул Николай. 2 тяжелых шага и мощная тяжелая рука обняла их обоих. Наталья высвободила лицо из одежды Петрова, посмотрела на гиганта, едва-едва кивнула и обняла и его. Лицо здоровяка снова пошло испариной. Он ощущал ее боль и страх, и словно крючком нитку через полотно пытался вытянуть их из нее, намотать на руку, спрятать в ладони, хоть как-то облегчить ее страдания. Грибница блаженно зашевелилась. «Давай, давай!» — шептала она чувствами, мыслеобразами, заставляя своего соседа по телу больше и больше проникать в ментальное поле женщины. «Тяни, вытаскивай, забирай себе, ослабляй себя!» Николай еще немного потянул за ниточки боли, пытаясь помочь еще хотя бы чуть-чуть. Вот эту еще одну, тоненькую, но холодную, и все. Больше он не мог, слишком много сил тратится на то, чтобы забрать что-то. Неимоверно больше, чем заставить бояться, чем внушить ужас, чем даже убить. Поистине, созидать намного сложнее, чем разрушать. «Сюда! Сюда!» Закричал кто-то снаружи, заставив Николая дернуться и моргнуть, разрывая связь. «Скорее! Несите ее! Она рожает!» Кто-то протопотал мимо их дверей. Данил оторвался от Натальи, но разжать объятия не посмел. Николай покачнулся, когда новые ощущения ударили по нему. Он, пьяно шагая, выглянул в коридор. «Что случилось?» «Да девка ваша рожает! Вы чего не сказали-то?» Ответил пробегающий мимо паренек и помчался куда-то дальше по коридору, крикнув в одну из комнат, чтобы скорее бежали за каким-то Максимычем. «Хрена дела?» Удивленно обернулся Николай и, поглядев на Данила с Натальей, вышел, прикрыв за собой дверь. Говорить Наталья смогла лишь через какое-то время. Делать ей это было тяжело. Рассказ оказался сбивчивым, прыгающим во времени и с кучей оговорок. Но общий ход событий Петров понять смог. «Очнулась я уже здесь. Буран... Буран спас меня, сделав это...» Она чуть шевельнула обрезком руки. Байкал старался не смотреть на культю. Ему было стыдно и страшно. А еще обидно. Обидно за то, что его рядом не было в тот самый нужный в жизни девушке момент, что ей пришлось встать на защиту этих людей, в то время как это должен был делать он, кадровый и профессиональный вояка. Стыдно за мысли о ней. Всю дорогу он представлял, как выскажет ей все, как расскажет о том, что он все знает, и про вирус, и про ее участие в этой программе. А страшно, страшно за то, с какой отрешенностью и даже обреченностью Чернова все это рассказывала. Негромко, чуть хриповато, уставившись в одну точку, словно пересказывая обычный скучный кинофильм. Петров смотрел на травмированную руку подруги и давил в себе желание задать вопрос. А точно ли это было необходимо? Можно ли было обойтись? Не ошибся ли незнакомец? Но сейчас нужно избегать этого вопроса. Наверняка Наталья и сама себе его уже не раз задавала. Данил вздохнул. Ну да, как же обойтись? Он видел, что было с людьми после укуса, не раз и не два, и не сотню. Если способ сработал, то к чему думать о чем-то другом? Если бы да кабы. Вот если бы он был тут, а не пытался спасти Вселенную, которая в его помощи, оказывается, не нуждалась, точно бы ничего из этого не произошло. Уж он бы смог ее защитить. Так что вина за это полностью на нем. Потом он еще людей нашел. Привел нас сюда, организовал все. Он вроде бы хороший человек. Откуда он вообще взялся? Уцепился за нужную ему ниточку Байкал, стараясь не отвлекать и не перебивать Чернову. Ей и так было нелегко. Прилетел. Пожала плечами Наталья и поморщилась от боли. Данил скрипнул зубами, словно сам испытал ее. Его ноющая конечность стала вдруг такой жалкой. Он-то думал, ему тяжело. А каково терпеть боль ей? Я пришла в себя 3 дня назад. До этого состояние, знаешь, странное было. Жить не хочется, в голове пустота. Все о тебе думала. Как ты меня такую... «Брось!» — прервал капитан. «Я тебя точно не брошу, никакую!» Он прижался губами к ее макушке, поцеловал, снова обнял. «Я теперь от тебя ни на шаг не отойду». «Спасибо», — устало проговорила Наталья. «Я честно боялась, что ты уйдешь». «Ага, сейчас. Не надейся. Хотела, наверное, старика на молодого ухажера поскорее сменить. Так не надейся». Наталья улыбнулась. «Да кому я теперь такая нужна?» Данил хотел было что-то сказать, но Наталья ухмыльнулась. Зато пару кило скинула быстро. В комнате почернело от юмора. Петров через силу улыбнулся. «Шутит? Значит, с психикой все нормально. Но тут нужно знать меру. Шутка, даже собственная, может оказаться фатальной. Он множество раз видел, как слетают с катушек военные, получив ранение, травму или увечья. Вот вроде еще вчера шутил, а завтра в петле нашли, вены вскрыл или застрелился. Но были и те хмурые, молчаливые, упертые бараны, у кого кишки по сантиметрам сшивали и говорили, что жить будет невыносимо тяжело с трубкой вместо мочевого. Но они сопели, яростно молчали и выживали, чтобы сделать еще не одно доброе дело в своей жизни. «Хороша диета», — пробурчал он. «Тоже, может быть, попробую». Он качнул своей рукой, Чернова округлила глаза. «Что? Все плохо? Что с рукой?» «Да не переживай, легкое ранение, царапина. Уже и не болит совсем. А перевязь? Так, привычка осталась. Забей». «Точно?» — хлюпнула носом Наталья. «Точно, не переживай. Ты как, болит?» Девушка кивнула. «Надо еще выпить лекарство». Она потянулась к тумбочке, но тут же осеклась. «Нет, еще рано, попозже, не сильно болит». «Давай выпьем», — поспешил Данил открыть ящик. «Не нужно, еще рано», — попыталась Чернова опередить его, но Петров уже дернул ручку. Пластиковый бутылек перекатился сбоку на бок, прошуршал таблетками и уперся в рукоять лежащего в ящике пистолета. Данил аккуратно достал оружие, положил на тумбочку, достал бутылек, вопросительно посмотрел на Чернову. «Сколько? Одну, две?» Наталья выдохнула. «Две». Капитан, как ни в чем не бывало, вытряхнул две последние таблетки на ладонь, окинул взглядом комнату. «Стакан есть, а воды нет». «Подожди, запить принесу». Он поднялся и вышел. Наталья замерла. «Ничего не понял? Пусть будет так». Ее взгляд замер на пистолете. Сколько раз она представляла, как достает его, подносит к виску или ко рту и нажимает спуск, как прекращает свою жизнь и эти адские мучения, все эти страшные мысли в голове, а он... Он, вероятно, подумал, что это для защиты. Наталья вздохнула. Святая простота. Солдафон до кости мозгов. Девушка улыбнулась. Что ж, видимо, это судьба. Не пригодилась единственная пуля в патроннике. «Что там?» Присел Данил рядом с Николаем. Тот взволнованно и нервно качал ногой, смотря в одну точку. «Ты прикинь?» Проговорил гигант, не открывая взгляда. «Она, оказывается, беременна была, а мы не поняли. И этот, папаша еще называется, послал девчонку в таком состоянии хрен знает куда. Куда мир катится, а? Беременную в самую жопу. Как так, Данил? Вот скажи мне, ты бы свою дочку отправил в таком состоянии куда-то?» «Нет», — вытянул уставшие ноги капитан. «Пусть бы вообще только попробовала у меня. Сидела бы в железных труселях до тридцатника. Ей лет-то сколько, а уже беременная». «Вот и это тоже. Что вообще с нами случилось?» «Ты о чем?» «Обо всем, капитан. Вокруг посмотри. На меня посмотри». Николай говорил медленно, задумчиво. «Полгода назад я в обычной городской школе охранником работал. Обычная жизнь. Утром на работу, вечером домой. Суббота-воскресенье, выходные». Петров вздохнул. «А теперь...» Николай растопырил пальцы, по которым расползлась черная сетка капилляров. «Я хренов мутант. Долбанный некрохалк. Вокруг ходят зомби. Люди готовы убивать за бутылку воды. Девочки в 15 лет уже беременные отправляются со своими отцами куда-то в жопу мира. Мира, который погрузился в хаос. Эти твари, которых только по телевизору показывали, которые в головах ковыряться умеют. Да и я сам. «Ну, бывает, Колян, херня случается. Но я тебя понял, да. Я тоже об этом думал. Всего полгода назад мы были другими. Та чертова ночь. Тот ливень все перевернул». Гигант покачал головой, вздохнул. За дверью, у которой они сидели, послышались громкие неразборчивые голоса. Он прислушался. «Плохо дело», — встревожился друг, и Петров напрягся. «Говорят, что-то сложное. Наташка как?» Кнехт оторвал взгляд от двери, наконец-то посмотрел на Петрова. «Тяжело ей. Сам видел. Руку потеряла. Но вроде держится. Лекарств нужно поискать. Последние две таблетки ей споил, заснула. Я так понял, только этот сектор зачистили более-менее, а в остальной базе зараженных тьма». За дверью снова что-то произошло, отчего Николай чуть было не вскочил, но тут же сел. «Что там?» Здоровяк не ответил. «Я спросил, что тут произошло. В двух словах, произошел взрыв, как только мы улетели». «Да, я тоже уже это знаю», — прервал Николай, вздохнув. Данил закусил губу. «Наталья говорила, что твоих, их не было в списках выживших». Здоровяк никак не отреагировал на эти слова. Данил выждал паузу, мысленно выдохнул. С одной стороны, хорошо, тяжело такие новости сообщать, с другой... Неужели у напарника больше нет никаких чувств? Неужели он не переживает за судьбу Алисы? Но за девочку-то вон как. Думает, что они живы? «Но она сказала, что многие на корабле спаслись», — продолжил Байкал, так и не дождавшись от друга хоть какой-нибудь реакции на слова. «Только никто не знает, куда он ушел. Лишь примерное направление». «Ты меня слышишь?» Николай не ответил. В этот момент открылась дверь помещения, куда унесли Айву. Вышел какой-то мужик. Сглотнул, наткнувшись взглядом на гиганта, но смог совладать с чувствами. «К сожалению, ребенка спасти не удалось. Он был уже мертв». У Петрова, кажется, сердце пропустило удар. Вроде незнакомая, совсем чужая, а вон как внутри сразу все скрутило. «Как она?» Николай надвис над врачом, тот натурально сглотнул, перепрыгнул взглядом на Петрова. «Все хорошо, мы вкололи ей успокоительное. Она в тяжелом состоянии, роды были тяжелыми. Но жить будет, потеряла много крови». Гигант отстранил врача, сунул рожу в дверной проем. Тесновато. Да и незачем ни людей пугать, ни антисанитарию разводить еще большую. «К ней нельзя!» – запоздало воскликнул врач. При виде здоровяка две женщины вздрогнули, отшатнулись от стола. Одна из них прижала синюшное тело младенца к груди, вытаращила глаза на Николая. Наверное, подумала, что чудище хочет их съесть, потому как-то странно кособоко засеменила в сторону. Николай дернул губой, отошел от двери. Ощущение злобы нахлынуло мгновенно. Они его боятся. Он урод, мутант, ошибка природы. Тварь, как те, что рыщут по Афалине в поисках свежего мяса. Даже, может, страшнее. Изгой. «Ненужный», — прошуршало в голове. «Никому не нужный». Он развернулся, мотнул головой, заставляя шуршащие в голове голоса замолчать. Он знал, что никаких голосов на самом деле нет. Такого ведь не бывает. Это было похоже скорее на состояние, в котором пьяному вдрызг человеку в голову залетела шальная идея, и вот она уже занимает все мысли, кажется логичной и единственной. Так и тут. Почему-то этот взгляд испуганной женщины задел его душу. Она его именно что боялась. Не была шокирована размерами, не была заинтересована, как так вышло, или просто от внезапности, как это бывает. Нет, она его испугалась, до чертиков, до коликов. Он это знал. Теперь он чувствовал человеческий страх. Мог, словно блюдо, разложить его по ингредиентам. Врач боялся, что Николай его побьет. Он боялся боли, собственной боли. Вон тот мужик в конце коридора боится его, потому что что-то натворил. Он всех боится. Петров боится за Наталью. Не боялся, скорее переживал из-за него, за друга. Николай ощущал, как товарищ за него волнуется. Он и сам за себя беспокоился. Он менялся. менялся не в лучшую сторону, становился другим, худшей версией себя. Боль сводила с ума, как зубная, только по всему телу. Каждое мгновение, каждая косточка и сустав. «Колян!» — разбудил голос Петрова. «Ты куда?» «Прогуляться!» Зло кинул тот через плечо, внезапно осознав, что его тело само куда-то идет. «Давай в лабораторию сходим, лекарства нужны. Да так, осмотреться!» Данил поднялся, закинул ружье на плечо. Николай сбавил ход. «А что, отличная идея. Есть куда внезапно появившуюся злобу деть и кое-что сделать». Он остановился, обернулся. «Схожу. Но один, немного разомнусь, да пар выпущу. А ты... ты тут останься, с Натальей и девочкой. Ты тут нужнее будешь». Петров вздохнул. Опять двусторонняя ситуация. С одной ему хотелось с другом поговорить, помочь, узнать, что с ним происходит. С другой он был прав. Данил здесь будет полезнее. Нужно и с Бураном этим еще поговорить. Выяснить, кто он такой и откуда вообще тут взялся. Да о будущем подумать. Глянув в спину удаляющемуся другу, капитан вздохнул. В конце концов он устал. Хватит геройствовать. Он реально устал. Вот сейчас в этом темном коридоре он внезапно осознал, что все. Дошел до точки. Ему больше ничего не хочется. Ему больше ничего не нужно. Ему хочется домой. Ему хочется иметь этот самый дом. Место, где тепло. И главное, мирно. Данил медленно вдохнул и выдохнул. Все. Хватит. Пора и тыловой, так сказать, деятельностью заниматься. Думать, как быть дальше. Ведь это сейчас очень важно. И кому, как не ему из их двойки, этим заниматься?